центральный комплекс международной корпорации Vimana Origins, штат Махадарат, Индия. Тот, кто называл себя Кубера, был в прекрасном расположении духа и помыслов. Доклад, полученный от первого слуги, пришелся весьма кстати. Наконец-то, этот вызывающий раздражение своим непрогнозируемым поведением, носитель личности Имхотепа, именующий себя Шелтер, устранен. Его второй слуга возродится на Химост и приступит к выполнению своей миссии. Да уж, с этим неучтенным фактором пришлось так долго возиться, что Кубера вполне серьезно рассматривал версию о том, что выдуманное им религиозное течение воплотилось в Яви, и он сам попал под его беспощадное кармическое колесо, с чем только не приходилось экспериментировать за столь долгую жизнь. Система, выстроенная Исидой, в которой ее боготворили миллионы, наполняя силой своей веры, была столь привлекательна, что он тоже попробовал поиграть в искусственного бога. Однако истинной его страстью всегда была наука, а потому развивать свой культ полноценно ему быстро наскучило. Он так и остался в преданиях, как вторичное божество с минорной кучкой сторонников. Впрочем, приток энергии, основанный на силе веры, его не волновал. Все эти тысячелетия он успешно комбинировал мощь, полученную от безучастного Творца, с той, что исходно предназначалось для его питания – силой Солнца. Корпускулярная энергия звезд – плохо сочеталось с жертвенной праной тысяч мучеников, а потому ему пришлось переработать свое исходное тело в текущее, и об этом ему ни разу не пришлось пожалеть. Недавние траты почти опустошили хранилище с силой безучастного, что он заполнил 45 лет назад. Основная масса ушла на устранение Сакара, остатки – на ловушку для Монту. Переиграть этих великих заговорщиков оказалось проще простого. Они прокладывали путь в изначальный мир, чтобы выманить Исиду. Да они для заметности даже назвали свой оплот Хорус. Однако откуда им было знать, что Исида уже не удел, а всем управляет персона иного масштаба? Впрочем, им стоит сказать спасибо за то, что, обустраивая свою ловушку на нее, эта троица так и смогла пробить туннель, которым он и воспользуется. Теперь, когда самозванные мстители устранены, а досадная помеха Шелтер ликвидирована, ничто не встанет на пути двух его слуг, что пройдут врата и устранят стража. В отличие от всех прочих, они смогут войти в круг поединка сразу вдвоем, потому что являются одним человеком, а против двоих никакой страж не устоит. И все-таки, кто же он такой? Этот некто, вставший стеной у последней черты, чью волю выполняет? То, что страж не работает на троицу машин, стало понятно, когда они попытались устранить его своим смешным спутниковым оружием. Посредственная подделка, претендующая на лавры великого оригинала. Даже его слуга научился модифицировать своих монстров так, что броня самых крупных созданий выдерживает прямое попадание импульсного луча спутника. Тем более страж не работает на невидимок, они приручены и тоже желают его устранения. Возможно ли, что в деле замешан кто-то еще? Неужели и этот такой настырный щенок по имени Шелтер тоже часть этой чужой схемы, а вовсе не досадная случайность? Нет, рассчитать все до таких мелочей невозможно. Все выглядит именно как набор совпадений. История с Шелтером началась в тот момент, когда со складов хранения фальшивых личностей Для загрузки в средство доставки, что звали Егор Кузнецов, был извлечен не тот обломок кристалла. И причина этому всего-навсего мелкий бытовой форс-мажор. Рядовой сотрудник склада, что работает на этой должности 20 лет, принес на работу термос с кофе. Колба термоса была старой, и для того, чтобы треснуть, ей хватило всего лишь упасть на пункте проверки из рук охранника. Кубера сам лично осмотрел в деталях эту запись и пришел к выводу, что это действительно случайность. У охранника свело запястье, и он просто выронил термос. Никто и не заметил появившуюся микротрещину на корпусе. Термос был поставлен работником склада на свое обычное место, рядом с рабочим терминалом доставки. Капля за каплей кофе вытекал из термоса, и вот его лужица, достигнув прорезей охлаждения, ринулась вниз, что и вызвало коллапс всей службы доставки, архивации и складирования. Ее восстановление растянулось на сутки, в которые наверх и был затребован осколок кристалла с личностью участника программы Мурти Аркадия Еремина. Поскольку система доставки не работала, на склад спустился сотрудник снабжения и по биркам отыскал нужный кристалл вручную. Усталый спуском на 20 этажей и морально угнетенный будущей обратной дорогой, человек подошел к хранилищу и нашел в нем заказанный кристалл с биркой 19. Если бы работала автоматическая система доставки, то она считала бы не цифры с бирки, а уникальный штрих-код, и ошибки бы не произошло. Но человек не машина. Он не заметил, что бирка перевернута, и на самом деле вынес из хранилища кристалл 61. То есть, отдельные действия троих, не связанных ни лично, ни по рабочим обязанностям человек, и привели к тому, что из хранилища и был извлечен кристалл, в котором находился шелтер. Все это они узнали уже много позже, когда поступил очередной доклад от первого слуги. В экстренном порядке была поднята информация о 61-м участнике программы Мурти, в основу которой легли наработки выкупленного у славян эшелона. Личность в кристалле была ничем не примечательна, типичный среднячок, и Кубера успокоился, потому что от такого ждать сюрпризов не приходилось. Да, случилась накладка, в химост был заброшен не тот носитель, за личиной которого прятался имхотеп, но ничего критичного. Однако сюрпризы только начинались. Тварь, отправленная на устранение носителя по прибытии на химост, была им уничтожена. Что ж, это тоже можно было списать на случайность. Шелтер оказался любопытен. Такое бывает. А вторая попытка устранения доказала, что и очень везуч. Он вновь умудрился выжить. И третий, более тщательно выстроенный план, тоже потерпел неудачу. Одна из невидимок прониклась к нему симпатией и сделала ставку на его авантюрные наклонности, предположив, что Шелтер, прокачавшись вееритом, сможет устранить стража. Наивная дура. Мальчишка вместо тупой силы каким-то образом прокачал инстинкт выживания и добился невероятного, заручился поддержкой зверя, которого не видели в реальности уже миллионы лет. Он сам чуть было не уничтожил невидимок, но заигрался в супергероя и ожидаемо проиграл. Теперь окончательно. Жаль только, что физическая форма зверя тоже растворилась вместе с ним. Это первобытное чудовище привязывается к энергетической матрице владельца, и если та разрушена, всегда ускользает. Ну да ладно, приручить своевольную тварь у него все равно бы не вышло. Это доступно только людям. И все же, это победа. Осталось всего немного, и путь к сокровищам изначального мира будет проложен. Вылетевшая пиктограмма голографического сообщения, увенчанная тревожным ореолом, кольнула в разуме предчувствием необратимой катастрофы. С небывалой для себя неуверенностью Кубера мысленно прожал ее, и перед ним развернулся инфоэкран. За секунду он успел прочитать его трижды, раз за разом не доверяя полученной информации. Наблюдательные системы, что контролировали Каспийское море, в самой глубокой точке которого он захоронил плененного Монту, были сухие в своих докладах. 200 секунд назад концентрированное поле энергии, в которое был вмурован пленник, прекратило существование. Хранилища серой энергии безучастного Творца опустошены. Запечатанный в него Монту также исчез без следа. Ни один из эшелонов защиты, размещенный как с целью не допустить никого к затонувшему контейнеровозу, так и послужить препятствием тому, кто захочет из него выбраться, не был потревожен. Густая сеть молекулярных мин и спящих торпед была не повреждена. Пленник просто испарился, унеся с собой последние запасы энергии безучастного. И никто извне не помогал ему. Кубера понял, что его накрывает волна давным-давно позабытого чувства. Паника ударила в саму энергетическую матрицу, и вокруг заплясали серые волны статики. Целое мгновение оно безраздельно буйствовало в нем, пока разум машины не взял верх. Вызвав голографический экран связи с одним из своих доверенных референтов, Кубера приказал: «Найдите и доставьте ко мне Хонсу. Я буду в главном хранилище. Срочно! Я открою туда доступ персонально для него. Выполняйте!» Следующим желанием Кубера вызвал портал в свой самый сокровенный оплот и вошел в него, оставляя за спиной и хорошее расположение духа, и оптимистичные помыслы. Старый хитрец нутром чуял уже даже не западню, а схлопывающиеся вокруг него острые зубья капкана. Международный аэропорт Мальпенса, город Вареза, Новая Троя. В пассажирке авиакомпании Air Malta, чей самолет полчаса назад совершил посадку в аэропорту славного троянского города Вареза, никто и не подумал бы узнать бывшую пациентку психиатрической лечебницы Марину Смольскую. Молодая женщина, которая только что миновала паспортный контроль и покидала основной терминал, была платиновой короткостриженной блондинкой с темно-зелеными глазами и абсолютно чистыми документами на имя коренной уроженки карфагенской провинции Мальта. Новая Троя и Карфаген – два великих государства, что поделили между собой земли Средиземноморского бассейна более 2000 лет назад. С древних пор проживали в добрососедских отношениях, многократно скрепленных династическими браками. Поэтому граждане обеих республик обладали совершенно равными правами и чувствовали себя друг у друга в гостях, как дома. Впрочем, девушка, что вышла из терминала аэропорта и села в такси, превосходно ориентировалась на местности, хотя никогда тут не бывала воочию. Поприветствовав таксиста на превосходном Троянском, она назвала нужный адрес. Таксист удивленно приподнял брови и уважительно покачал головой. В одном из крупнейших городов Новой Трои, достославном Милане, в 45 километрах от центра которого и располагается международный аэропорт в Варезе, не счесть достопримечательностей, привлекающих людей со всего мира. На самую значимую долю из них приходится наследие одного из самых знаменитых троянцев в мировой истории – Леонардо да Винчи. Более половины прибывающих ставят как минимум одну из локаций с ним связанных в обязательный пункт посещения. Разумеется, чаще всего – это самая знаменитая миланская церковь Санта Елена Делле Грация, она же монастырь Святой Елены Милующей. Ведь именно в ней размещен шедевр мирового искусства, увековеченный рукой великого мастера да Винчи, горящий троянский конь, ставший символом веры 33% населения Земли. Однако пассажирка назвала водителю адрес практически неизвестный туристам и при этом столь уважаемый честными миланцами. Мало в каком путеводителе упоминается о том, что восточнее, за Миланским собором и Сенатским дворцом, у консерватории Джузеппе Верди можно обнаружить практически сходное с монастырем Святой Елены Милующей здание, построенное по тому же проекту в те же годы Церковь Страстей Святой Девы Елены. Впрочем, причина низкой популярности этого места для таксиста была очевидной, ведь к нему не приложил свою руку гениальный мастер Леонардо. Тем не менее, внутри было на что посмотреть. Да один спрятавшийся в недрах здания капитул Ди Фосано сам по себе уникален. Таксист, воодушевленный тем, что везет истинного ценителя прекрасного, умиленно косился в зеркало на свою целеустремленную пассажирку. Довезя ее до места и принимая расчет, он не удержался и посоветовал женщине. «Я вижу, госпожа разбирается в истории и искусстве, а потому, если, конечно, вы сами не в курсе, рекомендовал бы вам почтить своим вниманием и базилику Сент-Эусторджо. Там тоже много превосходных работ Амброджо ди Фосано. Вот моя карточка, я готов выступать вашим личным водителем до 23 часов». Девушка, уже выбравшаяся из машины, на ходу подхватила протянутую визитку и благодарно кивнула. «Благодарю вас. Буду иметь в виду». Таксист заблуждался. Причем во всем. И в том, что молодую женщину интересовали достопримечательности, и в том, что рука великого троянца Леонардо да Винчи не имела никакого отношения к церкви страстей Святой Девы Елены. Впрочем, работа мастера была скрыта от глаз людских последние 500 лет. И винить доброго миланца в неосведомленности никто не собирался. Пройдя в совершенно пустую в этот час церковь, девушка вошла в восьмиугольный зал, что являлся центром всей постройки, с которого и началось возведение всего храмового комплекса. Короткостриженная блондинка обошла помещение, нажимая в нужной последовательности на определенные точки на каменном полу. После восьмого нажатия в западном углу с треском просел один из казавшихся монолитным небольших камней размером с типовой люк. После удара ногой в высоком ботинке камень отъехал куда-то вглубь, и девушка невесомой тенью соскользнула в непроглядную тьму. Секунду спустя блок занял свое место, подняв небольшое облачко пыли. А под землей, достав фонарь и пройдя небольшой коридор, блондинка оказалась в помещении 10 на 15 метров, стенами которому служили полутораметровые каменные блоки. У дальней стены еще один крупный квадратный камень, на котором и покоилась цель этой части пути девушки. Больше ничего в помещении не было. Первым делом из бездонного рюкзачка был извлечен портативный генератор кислорода и фильтрации атмосферы. Воздух в этом запечатанном склепе был мертв, и у нее уже начинало перехватывать дыхание. Через 2 минуты дышать стало ощутимо легче. Разложив прямо на камнях набор кисточек, которыми орудуют на раскопках археологи, молодая женщина приступила к тонкой работе. Ей требовалось очистить устройство от мелкой пыли, просочившейся сверху, и вездесущей паутины. Через час работа была закончена. На каменном постаменте возвышалось уникальное творение мастера Леонардо – переплетение стали, серебра, золота, эбонита и метеоритного железа. Прибор гения был похож на миниатюрный ткацкий станок, и отчасти это было правдой. В далеком 15 веке человеку своей эпохи никак было не объяснить, как построить принтер, приспособленный для приема сигнала из другого уголка пространства и времени. Однако, если обладать знаниями, что все во Вселенной имеет свой неизменный адрес в этом самом времени-пространстве, то нет ничего невозможного. Тот, кто стоит у истоков сотворения времени, сообщил нужные адреса мастеру да Винчи, и тот, потратив 20 лет жизни, изобрел свое удивительное устройство. Девушка еще раз оглядела плод своих усилий и осталась удовлетворена проделанной работой. Разместив между направляющих серебряный поднос, она разложила на нем тончайший лист пергамента и заправила его под эбонитовые кристаллы, вплавленные в метеоритные струны. Требовалось выполнить проверку, а для этого как ничто лучше подойдет адрес места, которого больше не существует в этом времени. Провернув до нужного положения стальные шестерни, она легонько пробежала пальцами по струнам. Затем устроилась на камнях рядом с генератором фильтрации воздуха, прижалась к стене спиной и закрыла глаза. Через час станок тихо звякнул, и она, включив фонарик, вернулась к нему. Эбонитовый челнок средневекового принтера совершил всего одно движение слева направо и замер, оставив на пергаменте тонкий разрез. Что ж, так и должно быть. Адрес мертв, потому сигнал, достигнув его, отразился от пустоты, отправив назад простой прочерк. Машина работала штатно, и заменив пергамент под струнами, девушка выбралась на поверхность, по-прежнему оставаясь никем не замеченной. Самой пребывать здесь нет нужды. Теперь, если послание прибудет, оно останется запечатленным, ей нужно будет просто прочитать его. Покинув церковь, она вышла на площадь основателей и неожиданно остановилась у памятника центральной фигуры, с которой связано становление и величие новой Трои. 20-метровый монумент представлял из себя колесницу с воином в алебастрового цвета доспехах, возносящего для удара прямой средний меч. Вторая его рука, крепко сжатая в кулак, устремлена к небесам, словно выступая сигналом к началу атаки находящемуся за его спиной войску. Эней Троянец, чьи легендарные подвиги вот уже 3000 лет передаются из уст в уста. Платиновая блондинка, замершая у монумента героя, прекрасно знала, что история подвигов и странствий Энея, знакомая ей, была несколько другой. Однако в этом мире все случилось так, как случилось. Когда войско донайцев, в котором объединились многочисленные племена греков, высадилось на берегах древней Трои и осадило ее столицу Илион, началось кровавое противостояние, в котором никто не мог взять верх. Войска греков превосходили троянцев числом, но те мастерски использовали свои конные отряды, устраивающие дерзкие набеги на фланги донайцев и при угрозе окружения, отступая под защиту укреплений. После 2 лет жестокой осады и сражений, один из троянских мелких вождей, Одиссей с острова Итака, предложил простой и дерзкий план. Как проникнуть за неприступные стены Илиона? На побережье был возведен гигантский деревянный конь, украшенный надписью «Дар Афине, покровительницы города». По предложению Одиссея, внутри разместились он сам и 200 лучших воинов, в том числе знаменитый военный полководец Спарты Менелай, брат Агамемнона, руководящего всем войском донайцев. Часть греческих войск погрузилась на корабли и отплыла в открытое море, имитируя свой уход. Но большая часть затаилась в прибрежных холмах, ожидая, пока храбрые, но доверчивые троянцы закатят дар богини за свое укрепление. По плану, воины должны были дождаться ночи и под покровом темноты выбраться из деревянного коня, чтобы отворить городские ворота основному войску донайцев. И все так бы и произошло, если бы не тот же самый Одиссей. Правитель крошечного бедного островка, завоеванного и обложенного налогами правителем Спарты Менелаем, которого он ненавидел всей душой, Одиссей больше всего на свете хотел вернуться домой, на Итаку. А пока были живы Менелай с Агамемноном, этого никогда не произошло бы. Под предлогом установления добрососедских отношений, Менелай отослал свою жену Елену с подвернувшимся по случаю посольством троянцев в Илион, а когда она прибыла на место, то в качестве повода для войны обвинил Трою в ее похищении. Одержимые жаждой власти братья, сконцентрировавшие в своих руках контроль над большинством греческих племен, не собирались останавливаться захватом троянских земель. На очереди были южные богатые земли Египта, Финикия и даже Вавилон. Впереди была нескончаемая война или... Одиссей выбрал это или... Историки всех мастей до сих пор сходятся в жарких баталиях, споря на тему, предавал ли Одиссей своего царя или не предавал. Одно лишь не вызывает сомнений. Решение одного единственного человека изменило весь ход мировой истории. В назначенный час троянцы торжественно внесли деревянного коня в свой город, и ворота за ним захлопнулись. Войско донайцев приготовилось к нападению. Троя праздновала победу, и народные гуляния затянулись до полуночи. Наконец на спящий город опустилась тишина, и Одиссей вызвался выбраться наружу, чтобы разведать, что происходит вокруг, и дать сигнал остальным. Не прошло и минуты, как правитель Итаки выскользнул сквозь дверцу в ноге деревянного коня, как вся конструкция резко пришла в движение. Прокатившись 10 метров, деревянная лошадь, в которой прятались греческие воины, обрушилась в вырытую троянцами глубокую яму. От удара постройка подломилась, калеча и погребая под собой находящихся внутри. Многоголосый вой потряс затаившихся в холмах донайцев. Однако это было только начало их страшной участи. В яму хлынуло масло, а следом полетели факелы. Животные крики сгорающих заживо людей достигли ушей греков. Над городом взметнулись метровые языки пламени. Агамемнон, обезумев от участи брата, бросил свои войска на штурм. И в это время в спину донайцам ударила тяжелая конница Трои, ведомая полководцем Энеем. Выбравшись из города с наступлением темноты через подземные скальные пещеры, Отряды троянцев выжидали начала казни, что послужило сигналом к атаке. Войско донайцев, зажатое между городскими стенами, с которых их обстреливали лучники и конницей, было обречено. Агамемнон пал в бою от руки Энея, и остатки греков бросили оружие. Той части донайцев, что под покровом темноты высадилась снова на берегах Трои, ничего не оставалось, как последовать их примеру. Война была закончена. Греческим войскам был дан выбор – присягнуть на службу Трои или погружаться на свои уцелевшие корабли и возвращаться домой. На удивление троянцев, лишь менее половины выживших последовали за Одиссеем и покинули берега, где нашли смерть десятки тысяч их собратьев. Остальным же попросту некуда было возвращаться. Цари, что вели их за собой, мертвы, а значит, на родине разгорится новая война за власть. Большинство солдат с юности выступали в походах и не успели обзавестись семьями и домами. Назначив над собой старших, они выбрали присягу, но вовсе не Трое, а полководцу Энею, лично сокрушившего их верховного царя. Понимая, что в его руках сосредоточена воинская сила невиданной мощи, и зная, что сын владыки Трои, Парис, обделенный народной любовью, день и ночь клевещет на него, плетя заговор, Эней покидает земли Трои. К нему присоединяются все его родичи, по меньшей мере треть горожан и большая часть троянского войска. Вместе с одним из сыновей Энея в путь отправляется и бывшая супруга Менелая, она же официальная причина минувшей войны, в будущем причисленная к лику святых, Елена. Через 3 года после череды приключений армада, ведомая Энеем, достигла берегов Северной Африки, где только-только возводились стены портового города Карфаген. Тут Эней повстречал местную царицу Дидону, с которой разделил не только ложе, но и бразды правления стремительно развивающимся государством. Родичи его быстро заняли все ведущие посты, а верное Энею объединенное войско троянцев и донайцев стало на многие годы гарантией успешной экспансии близлежащих земель. Еще через 30 лет... После того, как Карфаген превратился в целое могучее государство с десятком провинций, дети и внуки Энея, в том числе и потомки Елены Троянской, возглавили дальние завоевательные походы, в результате которых на берегу реки Тибр был заложен и стремительно разросся город Новая Троя. Одновременно возникло и обрело популярность философские религиозные учения троянства, в основе которого был уложен тезис «Мир через силу», а символом стал «Горящий троянский конь, пронзенный прямым мечом». Еще через 300 лет произошло династическое слияние Новой Трои и Карфагена, объединение религии и переход к республиканской форме правления. В это же самое время Старая Троя, на полях которой когда-то началась история Энея Троянца, была захвачена персидскими войсками под предводительством Ксеркса и полностью разрушена. Тысячелетия спустя республики Карфаген и Новая Троя практически не утратили своего былого могущества, сохранив контроль над большинством своих колоний. А число последователей троянства составляло треть от всего населения планеты. Все эти мысли пронеслись в разуме у девушки, остановившейся у памятника Энею Троянцу. Покрутив головой, она оглядела всю площадь. За главным монументом виделись 12 поменьше. Эти изображали официальных святых, главенствующая роль среди которых отводилась Елене Троянской. И был на площади еще один памятник, самый небольшой, 13-й, запечатленный в камне, самый обсуждаемый изменник клятве, Одиссей, всегда изображался с факелом в руке и хмурым, отягощенным думами лицом. Как бы кто ни относился к его поступку, отрицать его значимость не решался никто. Целую минуту блондинка вглядывалась в каменное лицо владыки Итаки, и губы ее улыбались. «Вот даже как! И здесь ты оставил свой след, о первый среди великих Имхотеп!» Отсалютовав памятнику, она покинула площадь основателей Новой Трои. Поймала очередное такси, вновь удивив водителя адресом. Троянский город Милан знаменит не только находящимися в нем работами Леонардо да Винчи и прочих заметных деятелей искусства. Непроходящую славу ему принесли и оружейники средних веков. Прежде всего, это изготовители доспехов, знаменитые на весь мир своим качеством и красотой. Однако, пусть и не столь известные, но и орудия нападения изготавливать в миланских землях умели издревле. Всего в сотни километров от Милана раскинулся ломбардский железоносный бассейн, а потому расположенные там города Бреша, Бергамо и их пригороды стали давним местом размещения всемирно известных потомственных кузнец. Часть из них функционировала и сейчас. Изготовление оружия и доспехов на заказ для богатых коллекционеров – вещь всегда прибыльная, особенно если твой род прославился как поставщик брони для сенаторов, королей и даже императоров. В одну из таких фамильных мастерских в пригороде Бергамо и держала свой путь платиновая блондинка. Кузнечный дом Матео Санторо встретил девушку тишиной и закрытыми воротами. Все так и должно быть. Мастерская выкуплена для частного использования на трое суток за баснословную сумму. Когда полгода назад к владельцу пожаловал модно одетый незнакомец и предложил заключить эту сделку, тот рассмеялся ему в лицо. Однако, когда прозвучала сумма аренды всего комплекса на 3 дня, равная выручке, ради которой ему пришлось бы трудиться 15 лет, резко посерьезнел. Тем более, что господин готов выплатить 20% от суммы авансом. А еще наниматель не готов сейчас же назвать дату, когда ему понадобится мастерская. «Так это не беда», – разулыбался владелец. «Он с радостью предоставит свои помещения господину в любое удобное для него время». Так и получилось. Едва пришло текстовое уведомление на номер владельца, как тот, сразу выдворив всю челядь и сотрудников, запечатал свой знаменитый кузнечный дом. Затем, зарыв ключ от него на заднем дворе под приметным камнем, владелец, на чей счет упали еще 20% от общей суммы, радостно умчался на песчаные курорты Карфагена. Даже если он не получит оставшиеся выплаты, а наниматель спалит все его мастерские, то ему хватит средств, чтобы отстроить их заново раз 10. Пройдя в помещение кузницы, девушка осмотрелась. Большой прямоугольный ящик, увенчанный множеством пломб, уже дожидался ее тут. Внутри, в нескольких герметичных контейнерах, находился тубус с тем, что она собрала в подземном комплексе Horus Dynamics. Доставка этого ящика через все границы не только обошлась в колоссальную сумму, но и потребовала обращения к одной из самых засекреченных и покрытых мифами организаций – Синдикату контрабандистов. Когда бывшая пациентка психиатрической лечебницы вышла на контакт с этой организацией, то теперешний глава контрабандистов встретился с ней лично. Не каждый же день к нему обращаются по протоколу основателей его организации, ни разу не бывших в использовании за все 70 лет существования синдиката. Доставка груза, содержимым которого никто и не подумал поинтересоваться, прошла сверхгладко. Пока разжигались автоматические печи для плавки стали, молодая женщина вскрыла ящик и подготовила содержимое тубуса к работе. Для этого ей пришлось облачиться в специальный защитный костюм. После пребывания в тубусе серое нечто некоторое время будет совершенно инертно и ничем не отличается от высокорадиоактивного бруска металла. Через полчаса все приготовления были завершены, и содержимое тубуса отправилось в печь. Кузнечный дом Матео Санторо, тщательно скрыв все следы произведенных работ, девушка покидала двое суток спустя. Сутки заняла работа над материалом, еще сутки – удаление следов радиации. Сейчас за спиной блондинки, в том же самом тубусе, покоился свежевыкованный меч. Серое лезвие со специальной рукояткой, что оберегало владельца от его губительного воздействия. Девушка выковала оружие по классической компоновке троянского гладиуса. 80-сантиметровый клинок с боевой частью в 60 сантиметров. На меч уже оформлены все необходимые документы, по которым он проходил как муляж, предназначенный для одной международной выставки, что делает возможным пересечение с ним любых границ. Еще через час блондинка спускалась в подземелье церкви страстей Святой Девы Елены. Подсветив фонариком пергамент в древней машине, она удовлетворенно улыбнулась. Ожидаемое ею сообщение получено. На полотне отчетливо различимы 12 широких разрезов, складывающиеся в символы. Прочитав первую часть послания, девушка оскалилась улыбкой хищника, почуявшего истекающую кровью жертву. Последние же знаки заставили ее удивленно приподнять брови. Аккуратные губы раскрылись, и в густом воздухе подземелья прозвучало довольное. А ты оказался полон сюрпризов, оператор 194.